собирался поначалу выспаться всласть на свежем воздухе, по-настоящему порыбачить, но потом оно видно станет. Три первых дня он на самом деле много спал, изредка купался в море, читал газеты и смеялся пошленьким анекдотом своего соседа по столику. Потом полил дождь, море заштормило, о рыбалке не могло быть и речи. В бильярд Николай Петрович играл плохо, женщины же, которых он видел в столовой и в кинозале, были все как на подбор крокодилишного типа, да и в основном такого же возраста. Обслуживающий персонал держался корректно, но довольно отчужденно. Даже коньяку было не с кем тяпнуть. У соседа по столу, как выяснилось, только что зарубцевалась язва. Его знакомый секретарь Свердловского обкома отдыхал вместе с супругой. Ну, а с остальным немногочисленным контингентом правительственных дач он не был знаком. Да и это было в основном мелюзга, бархатный сезон еще не начинался. В один из таких дождливых дней Николай Петрович сел после завтрака в машину и велел шоферу ехать в Солнечную долину. Они только что пообедали и не спеша шли из столовой под теплым ливнем. Над Устиньей распростер свои мокрые крылья необъятных размеров черный зонт. Маша с Толей укрылись одним клеенчатым плащом. Волны ухали волнорезы, вздымая высокие фонтаны мутно-зеленых брызг и громко шипя, уползали в пучину зализывать раны. Ураган бушевал всю ночь, утром наступила тишина, но гнев разбушевавшегося моря остудить было не так просто. Маша шепнула Толе: «Устинья уйдет вздремнуть, а мы... Знаешь, я скажу громко, что иду заниматься музыкой. Ты спросишь, можно ли со мной? Мы влезем через окно к тебе и полежим, как вчера. Ладно?» «Ладно», — сказал Толя и больно стиснул Машин локоть. «Мы ведь только ласкаем друг друга и целуем, и никакого греха не делаем, правда?» «Правда?» — не совсем уверенно согласился Толя. Устинья не ушла к себе. На душе что-то уж очень тревожно было. Она села в кресло возле стола, взяла в руки какую-то книгу и задумалась. Ее очень беспокоила Маша. Она уже проклинала себя за то, что, поддавшись жалости, привезла сюда Толю, тем самым бросив этих двух детей, пребывающих в болезненно незащищенном состоянии перехода от детства к ранней взрослости, то есть юности, в объятия друг друга. Теперь уже поздно что-либо изменить. Маша буквально на глазах превратилась во взрослую девушку с душой страстно влюбленной женщины. Толя стал мужчиной. Он был им с самого начала, только не сознавал этого, и это состояние устраивало его самого гораздо больше, чем уход в религию. Они были прекрасной парой, и в то же время эти двое, случись им жить под одной крышей, любя, жестоко терзали бы друг друга. Устинья отчетливо, слишком отчетливо понимала это, как и то, что любовь этих двух детей отнюдь не слепая. Сухой хворост часто вспыхивает от случайной искры, однако эта искра была не случайной. «Устинья, я пойду заниматься», — сказала Маша. Она стояла посредине веранды, прижимая к груди растрепанные тетрадки нот. «С Богом», — машинально сказала Устинья, — «надень свитер». «Нет, там очень жарко и душно, ну я пошла». И она стала медленно снимать с крючка возле двери клеенчатый плащ. Устинья обратила внимание, как, уже сняв с крючка плащ, Маша обернулась и посмотрела на Толю, который стоял возле окна с опущенной головой. Хотела ему что-то сказать, но передумала, нарочито громко зашуршала плащом. Она уже сделала первый шаг по лестнице, медленный и какой-то неохотный, когда Толя сказал очень тихо, не поднимая головы: «Можно я с тобой?» «Конечно! Только давай скорее, а то через 2 часа начнут собираться бильярдисты. Они так стучат!» Толя, все так же, не поднимая головы, пересек веранду, стараясь держаться на приличном расстоянии от Устиньи. Устинья глядела им вслед. Они медленно шли, обняв друг друга под широким, похожим на крыло гигантской летучей мыши, плащом. Она им завидовала, она их жалела, она понимала, что впереди их ждут не только розы. Устинья не слыхала, как Николай Петрович поднялся по лестнице. Она задумалась, подперев рукой правую щеку и глядя сквозь ветви сосен на мутно-бирюзовое беспокойное море. «Здравствуй, Устинья!» — громко сказал Николай Петрович, снимая намокшую шляпу. Она вздрогнула, почему-то похолодела внутри, словно Николай Петрович застал ее за каким-то запрещенным занятием, и теперь ей предстоит оправдываться перед ним. «Откуда ты?» — произнесла она первые пришедшие на ум слова. «Ясное дело, не с неба. А где Машка? И вообще, как у вас дела идут?» Николай Петрович сел в плетеное кресло напротив Устиньи, и она тут же отметила, что вид у него неважный, хотя он уже слегка загорел. Собственно говоря, перед ней был прежний Николай Петрович, такой, каким она его оставила 2 месяца назад. Просто она успела от него отвыкнуть. Она занимается в кинозале, там рояль, у нас все в порядке, а ты к нам надолго? Не бойся, не стесню. Я здесь поблизости устроился. Хотел забрать вас с Машкой на денек-другой к себе. Апартаменты у вас роскошные, между прочим, даже рояль есть. Да и кормят, надеюсь, по более высокому рангу, чем здесь у вас. Съездим в Сухуми, в обезьяний питомник. Можно будет и на озеро Рица проскочить, а то... Вы тут все в 4 стенах сидите. Скучно, небось? Да нет. Устинья усиленно соображала, что делать. Вот и настал тот самый час икс, которого она так опасалась. Машка слегка приболела. Она машину... плохо переносит, особенно этот горный серпантин. «Что-то не замечал я раньше, чтобы Машку укачивала в машине», — сказал Николай Петрович. «Наоборот, всегда любила, когда я ее в своем автомобиле катал». «Это возрастное, Петрович. У меня, помню, тоже так было. Ну, а потому она не захотела ни на какие экскурсии ездить». «Но можно вызвать катер. Тут 2,5 часа, не больше. Морем оно даже и полезней». «Какой катер? Видишь, как штормит? Я ее как-то по спокойной погоде повезла на морскую прогулку, так ее просто наизнанку вывернула». Устинья сама удивлялась той легкости, с какой ей давалась эта беспардонная ложь. Вот только руки дрожат. Она быстро сунула их под стол. «Выпить бы сейчас 100 грамм... чего-нибудь крепкого, водки или коньяка». «Ну и чудеса тут у вас творятся», — изрек Николай Петрович, окидывая взглядом просторную, уютно обжитую веранду. Его лицо потеплело при виде пуант и брошенного на раскладушку трико. «Машет ногами?» — спросил он, кивая головой в сторону палки. «Каждое утро выросла, повзрослела. Ты ее, Петрович, не узнаешь. Уезжала ребенком, а приедет, считай, взрослой девчиной». «Да будет тебе сочинять. И скоро она придет. Где этот ваш кинозал? Может, мне за ней сходить?» «Не надо. Петрович, не надо. Она не любит, когда ее тревожат. Сама вот-вот придет». Устинья почувствовала, как у нее вспотела спина. Она еще так и не придумала, как объяснить Николаю Петровичу присутствие Толи и нужно ли вообще что-то объяснять. «Ладно, пусть себе играет. А ты меня, может, чаем угостишь? Я вижу, у вас тут самовар». «Могу и чем покрепче, если не возражаешь». Устинья встала, пошла на кухню, где в буфете стояла початая бутылка коньяка. Она любила иногда выпить кофе с коньяком и когор на случай простуды. Дверь в Торину комнату была плотно закрыта, и Устинью это слегка удивило. Обычно, уходя куда-нибудь, Толя распахивал ее настежь, и Устинья видела аккуратно заправленную кровать, раскрытое окно, в которое заглядывали ветви олеандра. Она прислушалась. За дверью тишина. Ее так и подмывало открыть эту дверь, ибо тишина за ней казалась какой-то неестественной, но нет, она ни за что этого не сделает. Нельзя увидеть то, чего она не должна увидеть. От коньяка стало немного легче и спокойней. Устинья знала, что Николай Петрович не просто любит, а боготворит Машку, особенно теперь, когда она одна у него осталась. Ради нее он сделает все, что угодно, и простит ей все, что угодно. Ей-то простит, а... «Ты знаешь, Петрович, я, наверное, все-таки схожу за Машкой», — сказала Устинья, когда они почти допили бутылку коньяка. «Она так скучала по тебе, еще успеет наиграться своего Бетховена и Шопена». Она встала, на ходу соображая, идти в кинозал или в комнату Толи. Не спеша поправила перед зеркалом волосы, сняла с крючка большой черный зонт. «Я мигом. Скажу, приехал один человек, который ее очень любит. Не скажу, кто, правильно?» «Ну давай-давай, а я спрячусь где-нибудь и неожиданно выйду. Где тут у вас можно спрятаться?» «Ступай в мою комнату». Устинья открыла дверь, и в этот момент до нее отчетливо долетел откуда-то из глубины дома Машин смех. У нее похолодело внутри, но нет. Николай Петрович ничего не слышал. Он зашел в комнату Устиньи, вышел на крытый балкончик, сел в шезлонг и закурил. Устинья метнулась на кухню и тихонько поскреблась в Толину дверь. Выждав несколько секунд, приоткрыла ее. Потом, стараясь ничего не увидеть, прошептала: «Приехал Машин отец, он ждет ее в моей комнате, на балконе. Я сказала, что Маша занимается музыкой в кинозале. Он не знает, что Толя здесь, ему лучше про это не знать. Маша, ты должна появиться с улицы, ты не знаешь, что отец приехал, но догадываешься, потому что я пришла в кинозал и сказала тебе, что приехал человек, который тебе очень дорог, будь с ним поласковей, коречка». Устинья прикрыла дверь, прокралась на цыпочках на веранду, спустилась под зонтом по лестнице и остановилась посреди дорожки, поджидая Машу. Она показалась через 3 минуты, с нотами под мышкой, в длинном черном плаще, только шла она не со стороны кинозала, а по тропинке из-за дома, хотя и таким путем можно было пройти в кинозал, молча подошла к Устинье и уткнулась лицом в грудь. Устинья потрепала ее по плечу и сказала: «Милая коречка, я понимаю, он не вовремя, но ведь он тебя любит, помни об этом, ладно?»